В то же мгновение я перемахнул через барьер и в прыжке обрушился на Готлиба. Старик успел крикнуть «перчатки», но времени не было. Я одним рывком разодрал пиджак на спине сенатора и увидел под рубашкой пульсирующее тело паразита. Я рванул рубашку, и теперь его могли видеть все. Чтобы зафиксировать то, что творилось в зале в последующие несколько секунд, не хватило бы и десятка стереокамер. Я двинул Готлиба по голове, чтобы не трепыхался. Мэри придавила ему ноги. Президент вскочил и крикнул: «Вот, теперь вы все видите». Вице-президент тоже стоял, но в полной растерянности лишь стучал своим молоточком. Конгресс превратился в толпу. Мужчины кричали, женщины визжали. Старик громогласно раздавал приказы президентской охране. Спустя какое-то время оружие в руках телохранителей и стук молоточка утихомирили страсти, и в зале воцарилось некоторое подобие порядка. Слово взял президент. «Случай, — сказал он, — дал конгрессменам возможность увидеть врага своими глазами. Все могут подойти по очереди и посмотреть на пришельца с самого большого спутника Сатурна». Не дожидаясь реакции на свое предложение, он указал на первый ряд и попросил всех сидящих там подняться. Весь первый ряд двинулся на трибуну. Мэри оставалась рядом. Люди проходили мимо нас, и одна женщина даже впала в истерику. Когда прошли человек 20, я заметил, что Мэри снова подала знак старику, и на этот раз даже чуть опередил его приказ. Конгрессмен оказался молодым и здоровым, из бывших морских пехотинцев. Могла бы завязаться драка, но двое наших стояли рядом, и мы уложили его вместе с Готлибом. После этого, несмотря на протесты со стороны некоторых конгрессменов, началась повальная проверка. Женщин я хлопал по спине и одну поймал сразу. Чуть позже решил, что поймал еще одну, но к моему смущению оказалось, что я ошибся и принял за паразита складки жира. Мэри выявила еще двоих. Затем очень долго, около 300 человек, никто не попадался. Очевидно, носители оттягивали развязку, оставаясь в конце зала. Восьмерых вооруженных охранников, даже если со мной, Мэри и стариком, получалось 11 стволов, было явно мало, и если бы секретариат не организовал подкрепление, большинство паразитов сумели бы уйти. С помощью дополнительной охраны мы поймали 13 слизняков, 10 из них живьем. Из носителей только один был тяжело ранен, остальные, можно сказать, не пострадали.